Оставили всех там, хакер сказал. Там глубокие, очень глубокие подвалы. Всех наших охотников затащили туда. Подожгли, завалили. Как смогли, обрушили здание. Всю одежду их разобрали и собрали заново. Хакер каждую складку проверил. Оружие. Уволень махнул рукой себе за спину, разобрал по деталям, обнюхал и собрал заново. Сказал, что по нему нас не отследить, даже если очень захотят. Снять можно? Ткнул я в трубку на руке. Архитектор неуверенно посмотрела в сторону хакера. Может, дождемся? Там что-то сложное. Наверное, можно. Это просто питание. Но вот та штука на голове может перестать работать. Я пожал плечами и попробовал встать. Хакер говорил, на удивление, спокойно. Все они осунулись и как-то возмужали за время моего небытия. Но хакер, судя по всему, еще и неформально тащил на себе все ключевые решения, что вымотало его больше остальных. Ну и я все метки, что на них были, обнулил, где были сомнения, оставил вместе с ними. Потом мы их похоронили вместе с нашими. Еще несколько не сильно старых скелетов нашли, на всякий случай. Обрушили здание, пришлось повозиться, но шрам хорошо выбрал. Оно держалось только пока мы не развалили несколько ключевых точек, краеугольных камней. После этого все посыпалось. А как посыпалось, я сразу у всех поменял сигнатуру на мониторах. Всем зачем? Понятно зачем, это азбука. Если меня вели, или молчу на все это время, и рядом с нами шли остальные, то... Как только привязка произошла, они будут отслеживать любого, кто двигался рядом с нами. Неважно, даже если просто совпало. Если хочешь скрыться, зачистку надо делать полностью. Никаких полумер. Теперь у всех затертые личности, ни новые, ни старые, тут сложно. Короче, такие, которые систему ставок не интересуют, это главное. А я, ты другое дело. Тебя вести не могли, не удаленно точно. Тебя вел Молчун. Помнишь, деталь я найти не мог, он и вытащил. С ее помощью сумел связаться, обозначить, что идет не пустой. Дальше просто. Я-то все думал, что по мою душу. Оказывается, есть птицы и поважнее. Может, расскажешь нам, за кем присылают специальный отряд обученных охотников, и боятся с тебя пылинки сдувать до такой степени, что кладут на холод почти на 2 недели, лишь бы ты ничего не натворил. Я едва сумел разобраться в их оборудовании, чтобы ты за это время не загнулся. Хорошо, хоть у них все с собой было, и внутривенное питание, и контроль биоритмов. Если бы торопыга не дернулся тогда, ты бы сейчас лежал дорогим замороженным куском мяса и ждал. Чего ждал, скажи. Не знаю, покачал я головой. Допустим, хакер махнул рукой, словно сметая крошки со стола, откладывая вопрос. Но как тебя на эту планету без биомонитора спустили, это то ты знаешь. Да, как раз это я знаю. Подтвердил я, дело в том, что я на нее не спускался. Рассказ, даже сильно сокращенный, занял некоторое время. Теперь уже все сидели на своих лежанках и слушали. 3 капсулы автопереводчиков, снятые с трупов охотников, существенно облегчали повествование. Конечно, рассказывал я не дознавателю с островов, но и здесь пришлось выдать хоть какие-то подробности, просто чтобы они поняли, как все мы пришли к текущей ситуации. Точнее, я к ней пришел, и волей-неволей привел их. Поэтому я ничего и не знаю о ваших мирах. И простите, что втянул вас в это. Ну, подытожил шрам, зато мы все еще живы. Теперь его горло осталось без тряпок, и его украшал грубый рубец поперек шеи. Без косметических операций не скроешь. Или вновь наматывать тряпки. Тебе я монитор не поставил, сказал хакер, продолжая свой мини-доклад, словно моего рассказа и не было. Ну подумаешь, прибыл непонятно откуда. Тут вся планета прибывших. В этих условиях поставить его нормально, как они, прямо у сердца, да еще и подвесить на мониторинг левой огибающей артерии. Я бы даже при полном доступе к сети и в лаборатории на такое не решился. Даже на роботизированной операции 1 из 20 гибнет. Не снять и поставить в этих условиях нельзя. Но, как всегда, и не нужно напролом. Неважно, как работают мониторы у нас, важно, что они отдают наверх, на картинку. И у тебя не важно, есть монитор или нет. Как только автономы тут чуть-чуть пообтерлись, даже одни роды уже были, дальше стало просто. Монитора нет, но если ты появишься на экране, то к тебе будет привязан сигнал. Какой именно? Охотника? Нет, конечно. Их мониторы я вынул, расколотил, взял кое-что из деталей, хакер запнулся. Все мониторы, если честно, я вынул и расколотил. Детали нужны, ни охотника, никого. Я не хочу привязывать тебя к кому-то конкретному. никого из нас. Все мы сейчас, кроме тебя, погибли под теми завалами. Ты тоже погиб, для кого-то. Для большинства тебя изначально не существовало. Просто сигнал. Это сложно. Если кто-то захочет подробностей, они будут возникать по мере запроса. Возможно, динамически меняться. Или будет выдаваться информация по кому-то, кто недалеко. Тут полно убийц, которые умирают каждый день. Сложно за всеми отследить. Я лишь вношу еще больший сумбур в ситуацию, когда дело касается нас. Но лучше, конечно, не светиться. Ну, в Лигу чемпионов лучше не попадать, это да. Чем больше взглядов обращено к тебе, тем сложнее хамелеонам создавать шум в потоке. А так, нас не отследить, только если бросить на это очень большие силы. Уровня, как изолировать всю планету. Любого можно отследить, но не любого можно отследить просто. Я даже не стал спрашивать, кто такие хамелеоны. Тут взламывают сети с помощью деревьев. Есть знания, которые мне просто не по зубам. Ну а потом, закончил хакер рассказ, мы затаились. Сначала был запас еды, и у охотников хорошо поживились, тут набрали вещей, что не сгнили. Сидели, побирались и не высовывались. Переводчики помогли подучить язык, так что я тоже теперь могу сказать пару фраз. Ждали, когда ты очнешься. Ты, хочу сказать, не спешил. Последние дня три уже собирались сделать вылазку, с едой совсем туго, как не растягивай. Но ты проснулся. Я кивнул. Я проснулся. Что, к сожалению, никак не улучшало нашу ситуацию в целом. Тогда что мы делаем дальше? Я думал, ответит хакер. На втором месте я бы поставил на архитектора. Ну, может быть, вождь. В принципе, я почти угадал. Они ответили все, только не так, как я рассчитывал. Весь крохотный отряд осунувшихся, сидящих здесь впроголодь людей, посмотрел на меня. Подразумевалось, как действовать дальше должен сказать им я. Что ж, мы все знаем, чем все закончится, если в этом месте плыть по течению. Днем раньше, днем позже убьют каждого. Нам надо убираться с этой планеты. Видя, как народ зашевелился, я добавил, если не можем сбежать прямо сейчас, но надо найти место, где не придется каждый день воевать за еду. Такого места здесь нет, хмуро прохрипел Шрам. Не совсем так, хакер задумчиво рассматривал проводок, все еще закрученные на его пальце. Таких мест нет на экранах, но на планете есть места, которые не попадают на экраны. Темные пятна на картах, места геомагнитных аномалий. Собственно, причина, по которой люди в свое время покинули этот мир. Нет картинки, соответственно, туда нет сбросов, нет разгрузок. Про них не упоминают. Покинули, переспросил я, эта цивилизация не погибла? Не погибла. Две системы, пять заселенных планет. Это даже не их родина. То ли вторая, то ли третья колонизация. Больше тысячи лет развития, а потом планету заштормило. Сейчас еще ничего, а когда они отсюда улепетывали, тут было совсем худо. Сначала еще оставались научные станции. Потом их сменила более прибыльная тема. Недавно, 40 лет еще нет, но кадры с орбиты не показывают там никакого движения, возразила архитектор. Пустота, только слухи, но ни одного снимка, ни одного подтверждения. Хакер кивнул. И сеть туда не проходит, удобно. Да, это все только подтверждает, что если и есть место, где можно затаиться, то только там. Сети карстовых пещер, с орбиты не обнаружить ничего. Где-то пещеры, где-то разрушенные подземелья городов, то скалы и ущелья, в которые можно заглянуть, только подвесим спутник прямо над ними. Там еще и до катастрофы никого никогда не бывало. И потом, им там наверху, в основе своей глубоко наплевать, живет кто-то в этих зонах или нет. Картинка идет, зрители довольны, преступники заперты. Доли потерявшихся процентов всегда можно просто списать. До ближайшего пятна 3 дня пути минимум, заметила архитектор, уже не возражая, скорее обдумывая. Значит, вступил я, придется распотрошить еще один набос. Собираемся и выступаем, есть шанс успеть на ужин. Хакер вытащил пистолет и протянул мне. Нужен, еще 5 зарядов есть. Я машинально отвел дуло от себя. Оставь, только не направляя его туда, куда не собираешься стрелять. Он сунул оружие обратно в кобуру. Все равно не сильно умею пользоваться. Но остальные тоже отказались. Правильно, кивнул я. И ты держи на крайний случай. До зоны сброса 3 часа. Архитектор уже мысленно рисовала маршрут, накидывала карту. У нее заметно шевелились пальцы, словно она что-то чертила. Зона не самая популярная, первый уровень, и стоит на отшибе, до других больше полудня пути. Каждый, у кого есть возможность выбирать, выбирает места, где, в случае чего, есть хоть какие-то альтернативы. Есть надежда, что конкуренция в этой зоне будет слабее. Для меня это слышалось как: надеюсь, там не придется убивать. К тому же, если мы ее успеем распотрошить на вечернем сбросе, то в одном ночном переходе развалины небольшого города, добавил хакер. Я посмотрел старые карты, там много подземелий, есть где схорониться, переждать, если опять возникнет кто за нами. Растворимся там, словно нас и не было, а потом, по пустошам, к запретным землям. Так они все-таки запретные, хакер пожал плечами. В инструктаже перед выгрузкой говорят, что там ядовитые испарения, земля плавится под ногами, кислотные дожди и наводнения, и земля выжжена, что даже деревьев нет, и все это одновременно. После такой рекламы со стороны организаторов мне прямо хочется там побывать. Мы уже шли, за час мы выбрались из гостеприимных развалин, укрывших нас, теперь они постепенно оставались позади, пейзаж менялся на редкие руины, огрызки скал и пустыри между ними. Местность оживала, но оживала по местным меркам. Под ногами снова то и дело начали попадаться кости. За десятилетия эта мясорубка перемолола многих. Судя по всему, хакер постоянно щупал сеть. Иногда он поднимал камень, особенный только для него. Подходил к мертвым деревьям и замирал, обняв их ствол, словно прощаясь, или желая их оживить. Трогал побелевшие кости мертвецов. Когда я смотрел на все это, то начинал чувствовать свою первобытность. Впрочем, остальные относились к общению хакера с сетью значительно спокойней. И много таких, я обратился к Шраму, кивнув на хакера. По сути, у нас с Шрамом впервые появилась возможность поговорить. Шрам все еще хрипел. Как мне казалось, это скорее шло из области психологии, связки ему точно не задели. Может, он хрипел и раньше, кто же его знает. Раньше я его не слышал. Ну, так, обычных я видел, но это просто кодеры. Парк так вырастить, справку из сети собрать, и скин какой-нибудь в сети приструнить, защиту частного семейного альбома поправить, работяги, но им приходится пахать, а такого уровня, нет, немного, даже не знал, что они существуют. Такой класс на людях не светится, особенно, если они высасывают финансы из сети, не резон светиться, у нас таких может и нет совсем, потому и систему жестче. Иногда информацию вообще хранят в разрывах. Оказывается, он был вполне словоохотлив, если задать вопрос. Просто не лез вперед. Помню, один такой со мной в заключении был, но ни в какое сравнение. Замок то толком открыть не мог. Зато у него горшок с цветком в камере был. Загляденье, а не цветок. У меня бы такой вообще не выжил. Ни в горшке, ни на воле. Хочу узнать, раз уж он сам заговорил про тюрьму, «За что ты здесь?» «За дело, хрипло, даже более хрипло, чем обычно», — сказал Шрам. Взял паузу и лишь потом продолжил. Психанул. Молодой был, убил двоих. Просто поругались. Могли и они меня, но вот то ли повезло, то ли нет. И что, за это сразу сюда? Строгая у вас планета? Или очень миролюбивая? Нет, не сразу. Это только начало. Дали внутренний срок. Пока там был, поумнеть не успел. Бунт начался, я... Конечно, в стороне не усидел, несколько охранников забили, кучу покалечили, меня там и не было, но накинули всем, кто участвовал, без разбора, хорошо так накинули, до глубокой старости, вот и все, в смысле, а сюда то как, а, ну да, так у нас же лотерея есть, раз в год заключенные, кому разрешают, имеют право на участие, все просто, из сотни допущенных, трое сразу на свободу, а одного пакуют и сюда. Вот такой я везунчик, да уж. Но тогда, где ты научился пользоваться луком? А, это вообще в детстве. Отец любил меня водить стрелять по мишеням. Много стреляли, пока он не загремел. Больше и не видел его. И лук, тоже, с той поры вот впервые взял. Оказывается, все помню. Зона выгрузки уже виднелась вдали. И в постоянном смоге, царившем на этой планете, где-то на крае видимости мелькали тени. Может, эта зона и проще остальных, но даром еда нам здесь не достанется. Обращаясь ко всем, сказал, не разделяемся. Оружие у вас есть, но патроны не тратим. Стараемся только пугнуть. Кто знает, может скоро припрет и патроны еще пригодятся. Приперло значительно раньше, чем я рассчитывал. Глава 2. Призовая игра. Странно они как-то двигаются. Не кажется вам, мы чуть подошли ближе, и смутные тени превратились в людей, собирающихся около точки сброса. Стоп, хакер поднял руку, а сам при этом не встал, а наоборот, прошел еще несколько шагов вперед и присел около валяющегося булыжника. Очередное поверхностное слияние, попытка поймать эхо информации, гуляющий по сетям и настолько сильно фонящий, что даже камни иногда могут пересказать часть того, что происходит в информационном поле. Мы остановились. Фигуры вдалеке двигались действительно странновато, мне не показалось. Во-первых, в их перемещениях чувствовалась некоторая хаотичность. Такое поведение могло считаться обыденным в зоне выгрузки, где вообще многие сходили с ума, так и не сумев из нее выйти. Но здесь, особенно перед сбросом пайков, я ожидал увидеть строгую иерархию. Те, кто претендует драться за приз, выходят вперед. Те, кто собирает объедки с поля боя, тихо ждут в сторонке. А тут люди шли в разные стороны, собирались кучками, потом вновь расходились. Словно перед ними только что выступил знаменитый оратор или проповедник, и теперь, на подстриженной лужайке перед церковью, они общались и обсуждали, насколько прекрасна сегодняшняя проповедь. Потом, вдохновленные, кивали одним прихожанам и отходили в сторону, чтобы обсудить то же самое с другими. Возможно, даже дословно повторить только что услышанную похвалу, красиво завернутую в правильные слова, и даже выдать ее за свою. Грех невелик, но это так приятно, говорить умные вещи, когда тебя есть кому послушать. Тем более, что этот грех помогает Слову Божьему дойти до ушей заблудших. Все во имя Его. Только там не было праздничного фуршета. Быть не могло. И те, кто бродили там в дымке, должны были голодать, накидываться друг на друга в попытке вырвать из горла кусок, который сосед еще не успел проглотить. И лужайки там не было. Обвалившиеся стены были, а лужайки не было. И паству здесь священник бы не собрал. Каким бы великолепием ни блистала его речь, даже пророку не дали бы выговориться, будь то хоть нагорная проповедь. Люди ходили взад-вперед, сходились, расходились бесцельно. Я сделал шаг вперед, приближаясь к хакеру. Очень не хотелось сюрпризов. «Может, объявили перемирие?» – прошептала сзади архитектор. «Блаженны те, чьи сердца чисты!» – пробормотал я и громче ответил. «Ждем, в круг, смотрим во все стороны. Надо уходить, еще не вполне включаясь в реальность, уходить немедленно. Оттаскивать его от камня я побоялся. Кто знает, что у него в мозгу происходит при разрыве соединения. Так и плата может полететь, и разъем перегореть. Блаженны кроткие!» – чуть громче сказал я и вытащил ножи. Теней в сумраке становилось все больше, и теперь они явно начали двигаться в нашу сторону. Хотелось бы мне, чтобы хакер осматривался чуть поскорее. Словно слыша мои желания, хакер оторвался от камня и вскочил. Весь регион отправили под зачистку. Полчаса назад, как раз перед вечерним сбросом, чтобы веселее было. Надо уходить. Мне было крайне интересно узнать, что такое зачистка, но, видимо, выяснять это придется по ходу. «Уходить уже поздно», — ответил я. «Кто это и что с ними?» «Ближайшие тени превратились в людей с оружием, бегущих в нашу сторону. К счастью, нами заинтересовалась пока лишь небольшая часть, основной костяк начинал грудиться ближе к зоне сброса. Словно и нет никакой зачистки, просто ждем еду». Первый добежал до нас, наткнулся на вождя, который не стал его останавливать. Вождь пропустил его мимо себя, даже, можно сказать, подтолкнул, успев при этом два раза ударить в грудь, оставить порез на бедре и вдогонку ударить в спину. Хотя последний удар был больше похож на толчок, нападавший споткнулся и упал. По идее, он уже должен был истекать кровью. Раны, пусть и не глубокие, но до легких первый удар точно достали. Заключенный начал вставать. Глаза у него были пустые, и совершенно очевидно, раны его ничуть не беспокоили. «Зачистка же, вождь!» — крикнул хакер, прыгая ближе к противнику, который оказался у нас внутри круга. Подскочил, ударил ножом в череп, явно не попал куда хотел, после чего ударил еще несколько раз, до тех пор, пока не попал под череп сзади, в основание, и не перебил наконец что-то жизненно важное. «Зачистка же», — повторил он, — «перебить позвоночник или разрушить мозг, сжечь, раздавить, а с такими ранами дикий еще час бегать будет. Пробуем отойти чуть назад», — тут же сказал я. Такие сверхспособности у нападавших в корне меняли нашу ситуацию. Просто постоять в кругу и отбиться от нескольких десятков – это одно, а вот бороться с полубессмертными – совершенно другое. Второй набежал на меня, махнул железкой в руке, но как-то неохотно, замедленно. Глаза у него при этом были пустые и бессмысленные, а взгляд все время перебегал от меня к остальным, словно он все никак не мог выбрать, кто же из нас ему не нравится больше всего. Я отступил в сторону, рука с железкой провалилась вперед, а вслед за ней и сам нападавший. Законы в инерциальных системах отсчета для всех одни, даже для бессмертных. Я поставил ему подножку, повалил и ударил, стараясь перерубить позвонки. Пришлось повторить несколько раз, прежде чем я попал куда нужно, и он затих. «Они с ума сошли, или уже умерли?» – спросил я. Прямого термина «зомби» ни на одном их языке я не вспомнил, да и не до исследований словарей в этой обстановке. Мы начали потихоньку отступать назад, обратно по нашим следам. Наркотик бьет по нервной системе, даже скорее подменяет ее на время. Хакер говорил прерывисто и торопливо. Группа из пятерых обкуренных бежала в нашу сторону. Тормозит в полный стоп высшие нервные функции в угоду мозгу рептилии. Теперь они дикие твари с выключенным разумом, немного замедленные и почти бессмертные. И, конечно, все они очень хотят нас убить. «Оружие», — скомандовал я, — «остановить эту пачку». По одному выстрелу в голову. На два ружья у них было патронов 10, но и их не хватило. Легко представлять себе, что ты стреляешь точно, прицельно, расчетливо, бережно относясь к боеприпасам. Но когда ты промахиваешься, хочется выстрелить еще, скорректировать ошибку. И даже если ты попадаешь, даже если ты очень точно попадаешь в центр масс, а на тебя при этом несется громила с дубинкой, все равно хочется выстрелить еще, словно пуля сможет его притормозить. В общем, заряды кончились моментально, и нам еще пришлось добивать эту группу ножами, копьями и дубинками. «Отступаем», еще раз скомандовал я, теперь уже не надеясь уйти, а просто для того, чтобы самим не запнуться о трупы. Даже с перерезанной артерией будет минут 15 бегать, с уничтоженным сердцем, больше минуты, и в себя не придут еще сутки. Так это обратимо, архитектор выставила копье, на которое навалился следующий. Уволень ударил его по ногам, потом по голове, ломая шею. Ружья теперь стали бесполезным грузом, но они оба закинули их за спины. Оставался еще пистолет, который хакер так и не достал. Сутки где-то, и человек приходит в себя, если доживет. У многих, правда, потом мозги набекрень еще долго, у некоторых навсегда. Но здесь им это не грозит. Зачистка для того и делается, чтобы они не выживали. Хитрое боевое отравляющее вещество мы вроде делали, с древних времен, из старых запасов. Очень избирательное и точное. Видишь, как оно им тут пригодилось для зачисток. «Отступаем к стене», махнул я рукой еще назад. «Вождь, ты наверх, на стену, чтобы нас не обошли, и осмотрись. Что дальше, хакер?» «Дальше убивать всех. Собственно, его здесь для этого и распыляют. Зачистка». Набежал еще один. Уволень ударил его по ногам, так сильно, что я вообще почти увидел, как нападавшего отбросит назад. Ноги действительно отбросило, но инерция движения тащила тело вперед. Из-за всего этого зомбированный даже не упал, а плашмя рухнул на землю. Архитектор тут же ударила его копьем в основание черепа. На этот раз точно. Приноровились. Такие акции обычно проводятся, как они их называют, в ленивых районах. Там, где либо появился единый лидер, либо появилась некая модель, устойчивая модель взаимодействия, и из-за этого количество драк, боев и убийств резко падает. Картинка становится скучной, заключенные не получают положенную им долю страданий. В общем, одни минусы. Хотя, говорят, из таких ситуаций социологи потом пишут монографии и строят рекомендации для правительств. А потом все равно распыляют наркотик под зачистку. Хакер отступил чуть назад к стене и прислонился спиной к камням, приложив к ним обе ладони. Затем продолжил. Хитро распыляют. Они весь регион накрыть не могут, поэтому одновременно обрабатывают только места, непосредственно примыкающие к сбросам, но сами зоны сброса не трогают. И что выходит в среднем? В среднем в сознании остаются только те, кто находится близко к сбросу. Прилежно ответил я, а это самые сильные и самые организованные. Правильно, вот на эту элиту и натравливают остальных. Картинка снова блистает яркими красками, в основном, красный регион зачищен от балласта. Если кто и выжил, то только самые сильные бойцы, которые еще пригодятся в шоу. Идеально, просто, без изысков. Все довольны, кроме тех, кого зачистили, добавил я. Но кто их спрашивает, кивнул хакер. Может, оно и к лучшему, цинично заметил я. Ситуация расчищает нам и зону сброса, и дорогу дальше. Сброс-то ведь не отменяют, сброс в силе, У победителей должен быть приз, но могут и вторую обработку завтра сделать, так что лучше быть отсюда сильно далеко, или же быть внутри сброса. Но во всем этом есть два больших «но». Вождь все это время отстраненно сидел на стене, как и всегда, на корточках, и чем-то напоминал ворона на ветке. После того, как он туда залез, в обороне он не участвовал, поэтому вообще выпал у меня из поля зрения. Но тут он подал голос: «Сзади обходит, сейчас вокруг стены и выйдут на вас». Он пнул куда-то вниз, с той стороны стены, сбрасывая назад кого-то излишне ретивого. «Сколько?» «Четверо, если этот от меня отстанет». Он снова пнул ногой. Вперед выдвинулся Шрам, готовя лук. «Первый мой», — забронировал он. «Ну, очереди из желающих не ожидалось. Первое большое «но», — продолжил тем временем хакер, как ни в чем не бывало, почему зачистка здесь. «Из всего, что я успел узнать, этот район на хорошем счету. Высокие ставки, хорошие рейтинги. Для базового района, конечно, такие места не должны зачищать, что наводит на мысль, что с тобой еще не попрощались. Не поверили в нашу смерть? Может, и поверили, но не до конца. Решили подстраховаться. Если ты мертв, то просто шоу пошло по другому сценарию, ничего страшного. Если жив, то и выживешь, скорее всего, и они на тебя выйдут. Но мы же под пологом, маскируемся». Первый дикий вышел из-за стены, повернулся к нам и побежал, ускоряясь. В руке он все еще держал копье, которым явно не собирался пользоваться, разве что, как дубинкой. Тренькнул лук. Видимо, Шрам целил в глаз, но не попал. Впрочем, результата он добился. Стрела пробила щеку и застряла глубоко внутри черепа. «Как эти-то на нас вышли?» — отвлекся я. «Выстрелы, звуки, шум, запах. Пахнет от нас так, что и шуметь не надо. А наркотик загружает в мозг рептилий обострение всех базовых чувств, очищает их от шелухи разумности. Плюс четкая цель – нападать на всех, кто не под наркотиком». Второй и третий вышли из-за стены. Вождь до сих пор отпинывался от четвертого. «Так вот, мы то маскируемся. Но как раз с этим связана вторая большая проблема. Чтобы маскироваться, нужна среда, на фоне которой можно скрыться. Нас же снимают непрерывно. Для нас фон – это люди вокруг. Второй дикий, а потом и третий легли под нашими ударами. И этот фон стремительно бледнеет», – закончил я за хакера, глядя на трупы. Вождь пнул снова, потом выругался, коротко бросил: «Вернусь», и спрыгнул на ту сторону. «Какие варианты?» – спросил я. Потом поднял палец, останавливая хакера от ответа, и обратился к Шраму. «Не заберешься? Не хочу его там одного оставлять». Шрам кивнул и полез наверх. Но, в итоге, когда он добрался, на стену вернулся и вождь. Они остались там вдвоем. «Наш успех зависит от того, насколько они верят, что ты где-то здесь. Просто механически дожимают тему, или целенаправленно тебя ищут, выводят тебя на экраны или, весьма возможно, на другого информатора, против которого я бессилен. Могу только пробовать ловить сообщения наверх». Хакер задумался. После паузы продолжил: «В любом случае, если я прав, и зачистку инициировали они, то ресурсов у них очень много. Идеально мы здесь все равно не спрячемся. Выбирать придется из поганых вариантов. Но я бы предложил приблизиться ближе к сбросу. Слышите? Мы слышали. Там, куда мы направлялись, слышалась ругань и шум боя. И там явно было, что вывести на большие экраны. Чтобы маскироваться, нужны люди вокруг. Там они хотя бы есть. Да и еда вот-вот упадет. Все равно туда идти, рано или поздно». Я кивнул. Вождь легко спрыгнул вниз, а Шрам осторожно и не спеша. Похоже, ему наверху понравилось. Перед уходом он попробовал вытащить стрелу, но у него не вышло. В конце он потянул ее с такой силой, еще и выкручивая, в попытке все-таки ее сдернуть, что древко раскололось веретеном. «Кстати, можете собой гордиться», — голос хакера выражал крайнюю степень сарказма, — «мы только что перевалили за планку в миллион зрителей. Теперь не отвяжутся. Минут через 20 вернутся данные еще с одной планеты системы. Думаю, если мы показательно не умрем, завтра перевалит за сотню, как только придут первые рейтинги с ближайших звезд». Я приподнял голову. Уже вечерело, но до сумерек было далеко. Местной звезде не повезло, она не могла нам показаться. На нее нельзя было помолиться, попросить о чем-то. Невозможно было вычислить стороны света, погадать на удачу, встретить рассвет, розовеющий у горизонта, попрощаться с звездой на закате. Хотелось узнать, как называют звезду местные, те, которые бросили эту планету, но они наверняка дали имя звезде. Для меня же сейчас она была просто звезда, невидимая сила, дающая сумрачный свет в течение долгого дня и прячущаяся куда-то на ночь. Иногда, днем, мне казалось, что я все-таки вижу размытое пятно в сумраке и смоги над головой, но времени присмотреться к нему никогда не было. Может, мне просто чудилось. Может, эту планету давно уже освещали только софиты, чтобы придать картинке на экранах миллиардов зрителей нужную картинку, а звезду вообще задрапировали за ненадобностью, пустили на производство энергии, которой наверняка уходило немало, чтобы распространить все подробности сцен убийств с этой планеты по всему ядру галактики, в хорошем, идеальном качестве, с великолепной цветопередачей и возможностью включить повтор наиболее запоминающихся моментов. Индустрия развлечений в своем ультимативном варианте вполне действенна, вполне эффективна и очень утилитарна. До сумерек было далеко, но и потом, глубокой ночью, я не увижу отсюда звезды. Множество звезд, которые подсвечивали небо, делая его не черным, а бледно-серым даже в самую темную часть суток. Я чувствовал их там, где-то высоко над собой, но не мог их увидеть. Здесь, в неведомой галактике, в самом ее центре, звезды должны затмевать само небо. Здесь небо должно светиться ночью, созвездия можно выдумывать десятками тысяч, и без всякого телескопа можно изучать звездную механику, если жить достаточно долго. Мне не хватало звезд на небе. Очень хотелось посмотреть на густую россыпь разноцветных точек. Я намеревался прожить в этом мире достаточно долго, чтобы увидеть звезды. Глава 3. Элемент давления. Женщина стояла на возвышении с натянутым луком. Первое, что меня поразило, то, что у нее еще остались стрелы. Второе, лук был направлен в нашу сторону. Все это намекало, что она очень тщательно выбирает цели. Трое еще живых защитников успешно отбивались снизу, не позволяя диким до нее дотянуться. Судя по месиву на поле боя, не всем так повезло. Скорее всего, их задавили сразу, в самом начале. Большую часть группы убили в свалке и неразберихе, когда вокруг внезапно обычные оборванцы превратились в диких. Сейчас поток уже иссякал, и оставшиеся в живых добивали схлынувших диких. В моих планы сражаться еще и между собой сейчас не входило. А Шрам и женщина уже нацелились друг на друга. Два лучника. Даже их позы были похожи. Гордые, с развернутой грудью и сведенными лопатками. Эти двое сами не сильно и отличались от своих луков. Такие же взведенные, пружинистые, готовые к удару. «Пайки поровну между нами и вами», — крикнул я, — «и разойдемся». Предложение я выдал более чем щедрое, с учетом нашего перевеса. Часть диких уже хлынула в нашу сторону, и с нашей помощью, двумя группами, мы бы добили их быстро. И скорее всего, тогда пайку второй группы на каждого будет даже больше, чем они рассчитывали еще час назад. Один из мужчин снизу что-то бормотнул, потом прикрикнул, и женщина перевела лук на очередного дикого. «Хорошо хоть, я правильно выбрал язык. Мы сейчас умрем, попробую организовать. Если бы это сказал кто-то, кроме хакера, я бы напрягся. Всю славу заберут они. Нам надо сбросить рейтинги, все сложнее удержать маскировку. После этого прикидываемся заплутавшими дикими. Наберите мониторов с трупов, чтобы мне проще было работать. Буду использовать то, что есть, и будем прятаться под любым камнем». В два отряда мы добили оставшихся диких без потерь. Они еще появлялись, но все реже и реже. Пришла очередь делить трофеи. «Мы потеряли шестерых», — хмуро сказал мужчина из второй группы. «А вы пришли на готовые. Вы бы потеряли всех, если бы не это», — обвел я рукой побоище. «Мы шли сюда добыть еду, и мы бы ушли отсюда с едой, только со всей. Просто сейчас нас мало, можно и поделиться». Такой язык он понимал. А еще убедительнее были два лишних бойца с нашей стороны, так что споров больше не возникало. Лишь женщина сидела с рукой на тетиве, глядя, не начнется ли драка. Ее примеру следовал и Шрам. Залез на стеночку и поглаживал стрелу на луке, но не натягивал тетиву. Мы рыскали вокруг, собирая все ценные и, не сильно афишируя, вырезали мониторы. Сильных бойцов среди диких не было, иначе они не стали бы дикими, а ждали внутри зоны сброса. Соответственно, и улов не блистал. Пустые банки, несколько стрел, материалы, запасная одежда, обувь. Когда мы уже уходили, главарь второй группы сказал: «Это был наш сброс. Вы теперь можете рассчитывать на сброс пожирнее. Район заполнится не скоро». «Это был наш сброс», — упрямо повторил главарь. «Конечно», — кивнул я, — «если мы здесь еще появимся, и вы будете живы, то уговор тот же». все пополам, но вряд ли это будет скоро. Так, ладно, кивнул он, но куда вы? За наркотиками, на них сидит элита, им это все на один зубок, вам их не взять, мы найдем, чем себя занять, вежливо уклонился я. Отойдя метров на 30, я взглянул через плечо назад. Женщина с луком все еще держала руку на тетиве и смотрела в нашу сторону. В ее взгляде я прочел уже не настороженность, а сожаление. Потом она отвлеклась, останавливая запоздавшего дикого. Придется опять смотреть, не увяжется ли кто-нибудь за нами. От этих мыслей меня отвлек еще один дикий, бегущий на этот раз к нам. Источников шума меньше, на них собираются остатки, пояснил хакер. Обычно самые слабые. Аудитория сейчас упадет. Надеюсь, нашей внезапной смерти никто не удивится. И как мы умерли. В момент, когда на нас набежала очередная волна, та лучница воспользовалась этим и выбила у нас двоих, меня и его. Хакер похлопал по плечу шрама. После этого мы пошли на прорыв, чтобы добраться до них, чтобы остановить лук. Никто не прорвался. Еще и дикие вокруг, и без того хаос, а тут еще лук по нам лупит. Без шансов. Вполне возможный сценарий. Хмыкнул я. Я бы не дал, буркнул шрам. Стрелы бы полетели одновременно. Лучшие из того, что было под рукой. У нас сейчас крайне мало возможностей. Надо вообще физически спрятаться, залечь хотя бы на денек. Это, в принципе, совпадало с моими намерениями. Нужно было сбросить возможную слежку. Сейчас даже легче. Регион практически пустовал, любой на виду. Городок, который достался нам в качестве укрытия, оказался совсем скромным. Дома, стоявшие здесь когда-то, вряд ли могли похвастаться даже шестым этажом. Большинство вообще строилось на одну семью. Пара этажей, и все. Целых зданий не осталось, но и разрушений оказалось значительно меньше. Кое-где встречались развалины, которые вполне можно было оборудовать под постоянный лагерь, если бы нам кто-то это позволил. Мы скрылись в подвале одного из таких зданий, завалили небольшие цокольные окна, оставшись без света, но и с минимальным шансом получить электронных наблюдателей. Поели и легли спать, оставив часовых. Мне досталось дежурство под утро. Старые добрые короткие и длинные палочки, которые мы все выдергивали с вечера, разделили нас на три группы. Очевидно, никто не хотел оказаться в среднем карауле, поэтому палочки. Мне досталось дежурство под утро и хакер в качестве напарника. По полуразрушенной лестнице мы забрались повыше, уселись на голый пол третьего этажа. Остался только сам этаж, никаких стен или перекрытий, только огрызки несущих столбов, не более. Здание небольшое, поэтому хакер просто уселся с одного угла, а я с другого. Нас разделяли метров 20. Терпимо, друг друга мы видели и могли осматривать каждый свои две стороны. Окрестности были как на ладони, поэтому волновался я не сильно. Дома здесь все небольшие, и подземных коммуникаций, по которым к нам можно пробраться, не существовало. Да если бы и существовали, они давно должны разрушиться и обвалиться. Так что мы просто сидели и смотрели вокруг, в сумрачном свете с неба, которое еще только начинало светлеть, менять подсветку со звезд на режим освещения собственным солнцем. Ни того, ни другого мы не видели, судить можно было только по интенсивности света сверху, то ярче, то тусклее. Фигуру я увидел сразу, как только она проявилась из дымки. Она двигалась в нашу сторону, одинокий путник в конце ночи. Что странно вдвойне. Я щелкнул языком, повернувшись к хакеру, обращая на себя внимание, и махнул ему рукой. Он еще раз осмотрел свою сторону и не спеша подошел ко мне. Я, наоборот, отступил чуть назад, глубже к центру этажа, чтобы уменьшить свой силуэт, и присел, как вождь, на корточки. «Что-то в эфире есть?» – тихо спросил я хакера. Он отступил от меня назад, еще раз осмотрел свою сторону. Заметно было, что он боится, что этот путник всего лишь отвлечение внимания от того, что будет происходить совершенно с другой стороны. Но на его части все по-прежнему оставалось тихо. «Это та лучница», – шепотом ответил хакер. «По монитору, она, но одна, я не считываю больше никого вокруг. Где те трое, не имею понятия. Я уже и сам видел, что это женщина. Женщина с луком. Лица пока не разглядеть, но вряд ли в окрестностях сейчас вообще много женщин, и уж тем более женщин, умеющих обращаться с луком. Как она нас нашла? Кто ее на нас вывел?» – спросил хакер. «В сети тихо, если ей кто и помогает, то делает это лучше, чем я могу отследить. Значит, нашла без сети, я лишь пожал плечами. Старая ошибка, Считать, что наличие технологий отменяет старые добрые дедовские методы. По следам. Может, она следопыт. Женщина подняла лук в одной руке и стрелу во второй, когда была метрах в 50. «Я поднимусь к вам», полувопросительно, полуутвердительно сказала она. «Лук оставлю здесь, на камне». «Давай», откликнулся я, и, обращаясь к хакеру, тихо добавил. «Пистолет держи наготове». Женщина, убившая нас для всего центра галактики, присела на верхние ступеньки лестницы. Достаточно близко, чтобы говорить, достаточно далеко, чтобы до нее невозможно было добраться одним броском. «Пистолет — такая редкость в этих краях. Как ты нас нашла?» «Следы», — коротко ответила она. «Вы оставляете много следов, и даже не пытаетесь их спрятать. Думали, нам не от кого прятаться», — хмыкнул я. «Я знала много мертвых, которые думали так же», — спокойно ответила женщина. «Приятно удивлена, что вы дежурите. Иначе вообще засомневалась бы в своем выборе». «Каком выборе? И как ты нашла нас здесь? Мы вроде держались в тени, шла с подветренной стороны», — так же коротко ответила амазонка. «И что?» — не выдержал хакер. «Я уже догадывался, о чем речь». Запах и видя по-прежнему недоумевающий взгляд хакера, расшифровала. «Вы пахнете. Сильно. Давно не мылись. Тут большинство не успевает помыться до гибели», — буркнул хакер, чтобы хоть кто-то сказать. При этом его нос дернулся в сторону подмышки и видно было, что он принюхался, стараясь сделать это незаметно. Незаметно это показалось, наверное, только ему. И пахнут вообще все слабее, чем если бы вы так долго не мылись в любом другом месте. На этой планете другой цикл разложения, другие бактерии, другие продукты. Не самый энергоэффективный цикл, зато, как видите, даже трупы смердят не так уж и сильно. Это была правда. Это то, что я заметил еще в момент прибытия. Запахи разложения здесь не преобладали, хотя здесь было чему разлагаться. Ты биолог, только в области бактерий, немного вирусов. Я здесь, потому что уничтожила военную базу, заразив их прионами. Это не совсем вирусы, еще более древняя и мелкая форма. Я представляю, что это. Остановил ее я, как только понял из пояснений, о чем она вообще. Мне скорее интересно, за что ты уничтожила военных? Так у нас война, удивленно вскинула она бровь. Вы ребята вообще откуда? Я посмотрел на хакера. Он кивнул. Есть такое. Непрерывный локальный конфликт. Уже лет 40. Кто-то что-то с кем-то делит, никак не поделит. Понятно, что конвенцию о биологическом оружии никто не отменял, и военнопленные, обвиненные в ее нарушении, автоматически становятся военными преступниками. И вот ты здесь. И вот я здесь. Кивнула амазонка, но ты не ответила на вопрос, покачал я головой, за что, что они сделали тебе лично, и стоило ли это того, чтобы очутиться здесь, война, пожала она плечами, просто война, мы там все либо воюем, либо в шахтах добываем что-нибудь, чтобы сделать оружие, я предпочла воевать, как смогла, и сколько их было, она очень четко поняла вопрос, 143 погибло, 12 выжило, это точность очень хорошо, лучше всяких уверений, стенание и битья головой о стену показывало, насколько сильную вину она на себя взвалила, и тащит ее теперь с собой везде, просто не собирается ей делиться, те 12, на них меня и взяли, я просто не могла не узнать, как они выработали иммунитет, какие механизмы могут включать защиту от прионного заражения мозга, меня поймали, узнала, нужны дополнительные исследования, ответила она, наверное, так же, как отвечают любые ученые в любом мире. Но направление примерно стало понятно. Можно спасти миллионы жизней от потенциальной угрозы, от эпидемий, которые будут и без искусственного вмешательства. Но они решили тебя наказать. Я им ничего и не говорила. 143 мертвеца с кашей вместо мозгов требуют хоть какого-то искупления. Сложно было спорить. На что ты вообще надеялась, когда влезала во все это? Я не надеялась. Я просто не рассчитывала, что прионы сработают настолько эффективно. Это же были полевые испытания. В ответ они разнесли 3 наших фортификации, в пух и прах. Погибло значительно больше, зато, строго от разрешенного оружия. Им, конечно, это важно было, умереть от разрешенного конвенции и оружия. Потом, они все, конечно, снова договорились ничего такого не повторять, а меня просто сдали. Никто и не собирался за меня вступаться. Свои же даже осудили, хотя и на полутонах. Это мне уже все в камере рассказывали, надзиратели. Она шевельнула плечом, уверен, что под одеждой в этом месте красовались рубцы, или шрамы, или еще что похуже. Начинало светать, небо, выглядящее, словно глухие облака, опустились максимально низко, так, как только могли, и потом еще нагнали вокруг тумана, это небо пропускало все больше света. Скоро поднимутся остальные, и нужно будет выдвигаться. По поводу выбора, зачем ты здесь? Я видела вас, поняла, что у вас есть хоть какой-то план, кроме как поесть и умереть на день позже. Любой план, который отличается от этого, мне уже нравится. Дождалась, когда мужчины уснут, и ушла. Я их не убивала, просто ушла, сочла необходимым уточнить она. Но моя доля со мной, она кивнула в сторону, где оставила лук, прислоненный к рюкзаку, обузой я не стану. Я посмотрел на хакера, он пожал плечами. Мы делаем свою работу в тени, сказал я немного нараспев, стараясь максимально сохранить интонации и смыслы, которые я даже не понимал, и сразу увидел, что фраза провалилась в пустоту. На ее лице, в мимике, в микродвижениях тела, не проявилось ничего. Возможно, конечно, что она окончила курсы актерского мастерства, имела железную волю и абсолютные рефлексы, позволяющие ей заморозить все ответные реакции раньше, чем они проявятся. Но в жизни я таких людей не видел. С некоторым отставанием она задумалась. Появилась некая работа мысли, она решила, что должна как-то правильно ответить на условную фразу, чтобы вступить в некое сообщество, что, возможно, не сильно уклонялась от истины, но потом сдалась, не стала подыгрывать. Это что-то должно значить, потому что я, видимо, пропустила эту лекцию. Я снова посмотрел на хакера. Ну, может быть, она и ни при чем, он повторно пожал плечами. Просто еще одна щепка, которая прибилась к нашему берегу. А лишний лук нам не помешает, если только он не повернется в нашу сторону в самый ненужный момент. Я кивнул. Путь по пустынной местности нельзя назвать сложным. Здесь, вдали от мест сброса пищи, никогда никто не жил. Здесь не росло ничего, что могло бы плодоносить. Может, в этих краях и существовали одиночки, питающиеся одними листьями и выжженной травой, но если они научились этому, то прятаться они научились еще лучше. В некотором роде, это был прыжок веры, потому что еды нам вполне хватило бы на путь в одну сторону, а вот обратно, если придется, мы будем двигаться впроголодь. На всякий случай я попросил придержать запасы, чтобы мы не оказались в ловушке, которую сами себе и создали. Но, как сказал Шрам, есть места, где вспоминаешь о еде только когда не смог ее добыть 3 дня подряд. Вернемся. Если вернемся голодными, то будем злее, а здесь это и неплохо. Хакер прикрывал нас от наблюдения из сети, прикрывал как мог, и, по его мнению, про нас просто все давно забыли. Мы сейчас плохо смотрелись на экране, ни с кем не воевали, никого не убивали, просто шли. Даже если бы кто-то совершенно не ленивый руками вывел на нас наблюдение, то зрелище ему бы быстро наскучило. Амазонка заметала следы. Не знаю, где и зачем она этому научилась, но делала она это умело. Чтобы пройти нашим путем, как встарь делали следопыты, нужно было обладать воистину звериным чутьем и навыками охотника. Охотника из тех, кто идет за зверем не по праздникам, а охотится всю жизнь, и жизнь которого зависит от этой охоты. Слепое пятно началось незаметно. Сначала мы вошли в каньон, который становился все глубже и глубже. Потом хакер сказал, что связи с сетью нет, совсем никакой, ни через один доступный ему канал. Потом в каньоне стало темнеть, и стало понятно, что скоро он превратится в пещеру. Я бы сказал, что к концу пути все расслабились. 3 дня регулярного, пусть и скромного питания, ни одной стычки, ни одного врага на горизонте. Никто из нас не видел подобного на этой планете. Поэтому мы оказались абсолютно не готовы, когда перед нами вонзилась стрела, аккуратно вошла в глазницу черепа, стоявшего на невысоком камне. Только тогда мы и обратили внимание на этот череп, вроде как граница между там и здесь. С хлебом солью нас здесь никто не ждал, но люди здесь все-таки были. Глава 4. Шепот тишины. Костер горел бездымно у самой скалы. Небольшой костерок, лишь несколько сухих толстых веток, лишь одно маленькое полено, лишь бы не погас. Старик осторожно добавил к огню еще одну небольшую ветку и взял следующую, чтобы поправить угли. Некоторые истории стоят того, чтобы рассказывать их снова и снова, неторопливо начал он. Потому, как зашевелился народ вокруг костра, устраиваясь поудобней, стало понятно, что этого мероприятия здесь ждали. Можно их понять, никакой сети, никаких экранов, никаких развлечений. Вернулись немного назад, к рассказам у костра. Едва заметный дымок тянулся вверх, прижимаясь к самой скале, а потом тяга изнутри пещеры по самому потолку утаскивала его наружу, в ущелье и наверх. До перехода пещеры с ущелья, открытое сверху, было недалеко, и место этого костра было давным-давно рассчитано. Они точно знали, какой величины костер здесь можно жечь, куда уйдет дым, и как сделать так, чтобы ни огонь, ни дым никто не заметил. Некоторые истории даже требуют этого, старик точно никуда не спешил. Такова и моя. Я расскажу вам о юноше, который бродил по свету, искал приключения и находил их. Он гостил на чужих планетах еще тогда, когда полеты в соседние системы разрешались лишь избранным. Он спускался в самые глубокие впадины и поднимался на самые высокие горы. Он жил в заброшенных рудниках кольца астероидов, где, чтобы выжить, надо прятаться от звезды, укрываться внутри камней, всегда держаться в тени. И в какой-то момент он решил, что побывал везде, где только мог. Старик пошевелил ветки, и огонь осветил скалу, и два десятка людей, большинство из которых держалось в тени, укутавшись в тени. На этой огромной территории, слепом пятне планеты, жило не так много людей. Жило, растило себе пищу из чудом добытых семян, охраняло периметр от бандитов. Они прятались от всех, от преступников, от камер, от экранов, от сети, от спутников на орбите. И, оказалось, делали это весьма успешно. Жили скромно, но многие провели здесь уже десятилетия. Для этой планеты – абсолютные долгожители. Он долго думал, а потом пошел на гору, в храм судеб. Зайдя в храм, он спросил у первой сестры, что увидел у алтаря. «Куда мне идти дальше? Это зависит от того, куда ты хочешь прийти», – невозмутимо ответила сестра. Словно каждый день к ней приходили с таким вопросом. «Я хочу найти место, в котором еще не бывал», — ответил возмужавший мужчина. Он вырос, многому научился, десятки лет провел во сне перелетов между мирами. Его сверстники давно схлынули, поколения набегали и отступали, как волны. Сестра кивнула. «Хорошо, тогда иди за мной». Она подвела его ко второму малому алтарю храма судеб, о котором мало кто знал. Села и пригласила мужчину сесть рядом. «Закрой глаза», — сказала она, — «закрой глаза, закрой себя и уйди в свои мысли. Потом отбрось свои мысли и уйди еще глубже. Дойди до самого конца, постигни глубины собственной души. Это то место, где ты не бывал еще никогда. В этом месте вообще мало кто бывает, поэтому там тихо, и мало кто знает к нему дорогу. Найди ее, иди в тишине, и тишина войдет в тебя». Мужчина давно уже не был наивным юношей. Он знал, что некоторые дороги требуют времени. Поэтому, где бы они ни был, куда бы ни шел, каждый свободный момент своей жизни он искал тропинки в самую глубину своей души. Он смог обрести покой и контроль над своим телом. Он смог лучше понять свои желания, и через это, желания других. Пришло время, и он решил, что и это место, свою собственную душу, он уже посетил. Он поднялся к храму судеб, вошел в него и обратился к сестре, прислуживающей у алтаря. Это была совсем другая сестра, ведь минули столетия. «Скажи, сестра, куда мне пойти дальше? Я был во всех известных мирах и в паре, о которых вы еще не знаете. Я посетил глубины своей души, те места, где прячется покой и вечность. Но я еще не готов ни к покою, ни к вечности. Нас приняли, хоть пограничный конфликт едва не привел к потерям. Но нас приняли, мы даже обжились, уже даже ходили в караулы сами. Но пришло время, и я почувствовал зов. Я пришел с этим к старику, неформальному лидеру этого поселения. Все равно вскроется, в таком маленьком месте невозможно исчезнуть незамеченным. И ладно исчезнуть, невозможно потом просто так появиться. Кому-то нужно было открыться, отряд не смог бы утаить мое отсутствие, тем более оно предстояло долгим. Я получил в ответ на свое признание историю. «Хорошо, лучше, чем ничего. Куда мне идти?» – спросил старик, а теперь мужчина стал стариком, белобородым старцем. Сестра улыбнулась и взяла его за руку, и отвела к третьему малому алтарю храма судеб, о котором знали только избранные. «Посиди со мной, старик», – попросила она, – «посиди, дай натруженным ногам отдых». Старик сел рядом и стал смотреть на алтарь. «Расскажи мне свою историю, старик. Где ты был, что видел, чему научился? Что понял и что осталось для тебя тайной?» И старик начал рассказ. Он рассказывал долго, слушатели приходили и уходили. Иногда он выходил на площадь, и тогда на площади его с трепетом слушала толпа. Иногда он встречал странника у костра, как сейчас, и рассказывал о своем пути страннику. Иногда к нему приходили люди, и он вел свою историю для них. Он не учил, не проповедовал, лишь делился крохами своего понимания Вселенной, лишь рассказывал истории, потому что некоторые истории стоят того, чтобы их рассказать, а некоторые из них стоят даже того, чтобы их рассказывали снова и снова. Сейчас, спустя эпохи, мы называем старика пророком, то есть тем, кто явил нам откровение. Сейчас мы говорим, что сама судьба вела его к тому, чтобы он осознал откровение и рассказал его. Но тогда старик просто сидел у костра, просто рассказывал истории. Откровение явилось само. Познай мир, познай себя, расскажи свою историю. Костер давно погас, и люди разошлись. Старик подвинулся к теплым углям поближе. Он явно мерз, но дров тут всегда не хватало, поэтому она старался использовать тепло полностью. Грел у теплых углей замерзшие ноги, которые уже не могла согреть кровь, как у молодых. «Мы нашли для тебя закрытый грот, тихое место, которое никто не потревожит в твое отсутствие. Мы будем ждать тебя обратно, с новыми историями. Твоя история занимательна, полезна и познавательна, но я могу ее углубить. Я слышал о таких, как ты, не видел никогда, но слухи появлялись, если слушать внимательно, слышен и шепот вдалеке. Ты знаешь уже многое об этом мире, знаешь языки намного лучше меня, но ты знаешь не все». Он укутался еще сильнее, пошевелил угли, с сожалением понимая, что они уже не разгорятся. «Ты не знаешь, что эта планета стала такой благодаря таким, как ты. После того, как прошла общая эвакуация, кто-то остался, жил здесь, тяжело, но жил. А потом кто-то из сильных понял, что планета особенная. Она не просто взбесилась, не просто появились эти странные слепые пятна. Кроме этого, на ней начали появляться такие, как ты. Может, всегда появлялись, но их было незаметно. Думаю, все эти гладиаторские бои – это прибыльная ширма для того, чтобы отлавливать таких, как ты. Кто это делает и зачем, я не знаю. Кто ими руководит, я не знаю. Это уже не моя история. Если слушать тебя, получается, что они вас не убивают. Тогда тебе стоит подумать, где твои соплеменники, где их прячут. Но это работа на то время, когда ты вернешься. Возвращайся поскорее, что-то надвигается, я это чувствуют даже камни. Может быть, ты сможешь понять, что именно. Я кивнул и поднялся. «За что ты здесь, старик?» — спросил я перед уходом. «Не каждый здесь за что-то», — старик закряхтел, поднимаясь следом. Он явно не хотел сидеть у остывающего костра один. «Я здесь не за что, а почему. Я спустился сюда добровольцем. Знал, догадывался, верил, что и здесь судьба спряла тоненькую ниточку, которую нужно найти. Знал, что здесь тоже найдется кто-то, кому пригодится моя история». «Она пригодилась, старик», — кивнул я, — «очень пригодилась. Я не люблю, чтобы кто-то видел мое исчезновение, даже в тех мирах, где мои прыжки не являются тайной. Поэтому я попрощался со своими заранее, надеясь, что увижу их живыми по возвращении». «Куда ты пойдешь дальше?» — спросила амазонка. «Удивительные вещи делает с людьми возможность нормально помыться». Амазонка оказалась светловолосой красоткой, стройной и гибкой. «Не думаю, что она будет хранить здесь мне верность, но этого я и не просил. Пару ночей, которые мы провели вместе, грея друг другом теплом тел, это даже больше, чем я мог мечтать получить в этом мире. Большее, чем я думал отдать. Как соблазнить женщину, которая шла с тобой по враждебным землям бок о бок? Никак, нужно просто помыться, и природа возьмет свое. Может, еще пример ящеров подстегнул. Два одиноких сердца, которым пришлось перебраться в другую звездную систему, чтобы найти друг друга. Что интересно, — вклинился хакер, сбив мои мысли, — так это то, что первый храм судеб появился через сотни лет после появления пророка. Так что судьба вела его даже сильнее, чем говорится в каноне. Это не ему помог храм судеб, это он помог храму. А может, и то, и другое. Но никто, даже лучшие теологи, не могут ответить, что же все-таки было раньше, храм или пророк. Хакер смутился, замялся и махнул рукой, мол, проехали. «Кто бы знал, — ответил я, — кто бы знал, куда меня забросит. А ты попробуй себе представить, где бы ты хотел оказаться, что бы хотел сделать, какую историю потом расскажешь». Амазонка развела руки, словно натягивая лук. «Представь, куда ударит стрела, только тогда она попадет». Я кивнул. «Хороший совет, получше многих других». Интерлюдия. «Представь, Попытки обмануть систему никогда не приводят ни к чему хорошему. Удачный обман Вселенной приводит лишь к одному – система находит способ обмануть тебя тоже, контратаковать, чтобы вернуть себе равновесное состояние. После этого обманщик, почти всегда, погибает. Священник в серой сутане, на сером фоне, поднял взгляд от текста и посмотрел прямо на меня, на голого, обнаженного чужака, который стоял на коленях между паствой, сотнями, тысячами монахов в капюшонах, накинутых на головы. Ровно 2 метра между монахами слева и справа, ровно 2 метра до предыдущего ряда, 2 метра до ряда сзади. Священник посмотрел на меня, и в его взгляде я не нашел удивления, как и радости или разочарования. Одинокая звезда, скорее всего далекий спутник, или планета-сестра, прямо над горизонтом, у него за спиной. Я начал поворачивать голову, чтобы оценить окружающее, я, оказавшийся в метре от монаха слева и в метре от монаха справа, а впереди меня не оказалось никого, попал в междурядье. Повернуть голову мне не дали. Холодная сталь вжалась в горло, заставляя остановиться от осмотра. Но серых монахов на коленях стояло тысячи. До горизонта, до края видимости, который мне был доступен в свете одинокой звезды, сталью горло ждала. Священник опустил глаза, взглянул на книгу и, посмотрев на меня, или на того, кто стоял за мной, кивнул. Обманщик погибает. Острейшая сталь не принесла боли. Боль мне принесла невозможность дышать, кровь в легких и, более всего, недоумение. Заметка на память. Не ждать, когда тебе перережут горло. Представь, где ты должен оказаться, просто представь. Пора уже понять, что нас, таких как мы, ждут далеко не все миры. И даже если монахи, возможно, мне просто почудились, то этот то мир точно оказался реален. И тоже не был в восторге от моего появления. Лава текла сверху, заполняла все пустоты и останавливалась, темнее и застывая там, где силы ее жара оказывалось недостаточно. Лава как лава, но что интересно, вокруг стояли камни, исписанные письменами. Лава текла между ними, текла откуда-то сверху длинного пологого склона, и утекала куда-то вниз. Весь мир был освещен только огнем лавы, уже застывающей, почти не искрящейся, чернеющей сверху, готовой превратиться в слой базальта. И потому, как глубоко стояли камни вокруг, потому, как письмена на них, многие нижние знаки уже ушли глубже, под лаву и под застывшие ее слои, можно было судить, что лава течет в этом мире давно, постепенно хороня под собой остатки величия, мысли и сам факт существования здешней цивилизации. На ступнях, соприкасающихся с раскаленным камнем, росли и лопались волдыри. Я жадно всматривался в мерцающие в такт движению лавы символы, но даже моих навыков в языках не хватало, чтобы хоть что-то понять. Моей выдержки хватило на минуту медленного прожаривания. Потом я сам ступил в лаву, чтобы остановить боль, избавиться от ужасающего запаха собственной горящей плоти, сократить агонию. Выжить в этом мире было невозможно. Заметка на память. Перерисовать все символы, что еще буду помнить, когда появится возможность. Может где-нибудь, когда-нибудь, эти символы можно будет объединить с другими. Представь, где ты должен оказаться. Просто представь, не просто место, где есть ответы, но место, где ты сможешь выжить, и где ты поймешь, что ответы – это именно ответы, а не всполохи мироздания.